Вот так-то. Насколько ты приехала? Как сниму? Год, полтора. Со мной оператор, ассистент, прочие сотрудники. Кстати, хотя мы забронировали номера, их почему-то поместили в коридоре. Даже оператора женщину. «До завтра», – пробормотал отец. «Сегодня в гостинице иностранцы». «Какие иностранцы?» «Свои, входящие в СЭФ. Из Болгарии, Венгрии, ГДР. Завтра уедут дальше». «Как они сюда попали? Зачем?» – удивилась мама. «В Зурбагане создается лесопромышленный комплекс». «Я хотела сюрприз Андрейке сделать», – тихо произнесла мама. Мама обоим Андреям сделала сюрприз. Поняв кое-что, Женя первый поднялся, за ним Христина и Алеша. Когда они ушли, папа тоже было схватился, только переночевать в институте в кабинете. Но мама категорически возразила. «Нет уж, мы поживем втроем. Самые интересные разговоры бывают перед сном. А ты можешь рассказать много интересного об этом крае, о его людях, о своих приключениях. Не забывай, я приехала ставить фильм о Севере, на котором отродясь не была. Раскладушка для Андрейки найдется?» «Найдется», – смущенно пробормотал отец. «Я не стал настаивать на пекарне. Уж очень соскучился по маме». Они говорили долго. Я так и уснул под их разговор. Засыпая, я думал, что никакой свадьбы у Христины через 2 недели не будет. Куда же наш Женя привезет Маргариту с Аленкой? Мне было по-человечески жаль Христину, но я, как маленький, радовался, что у меня теперь, наверное, будут папа и мама. Утром я проснулся рано. Быстренько оделся, отварил картошку к окороку, напек блинчиков. Мама любит их с клубничным вареньем, но печь ей некогда, а может, лень. Сварил кофе. Накрыв на стол, я вместо будильника поставил им пластинку «Поля моря». «Разве плохой у меня сын?» – спросила мама, потягиваясь. «Славный парень». Серьезно похвалил отец. Мама накинула халатик, выбрала платье и пошла в ванную комнату переодеваться. Отец поспешно оделся. Он стеснялся своего протеза, может, думал, что мама не знает. Она знала. Я ей писал. Мы весело позавтракали. Какое все-таки счастье, когда семья вся в сборе, когда семья нормальная, папа, мама и сын. Мама уже знала о всех наших достопримечательностях. От секретаря обкома, из подшивки Зурбаганской газеты, брошюр и моих писем. Первое, что она захотела посмотреть, это наскальные рисунки эпохи неолита. Боялась, что зимой так занесет снегом, что ничего не увидишь. Хорошо, что мне на радостях не спалось, и я разбудил их довольно-таки рано. Отец проявил оперативность, и нам быстро подготовили вертолет. К истокам Эйдыги летели отец, мама, оператор Мосфильма Таня Авесоломова, Кирилл, 2 кандидата наук из Института проблемы Севера. Кузькин меня охотно отпустил. Христина наотрез отказалась, сославшись на неотложный опыт. Не было у нее никакого опыта. Погода была солнечная, морозная, видимость прекрасная, но замерзшие стекла мешали видеть ту красоту, что проплывала под нами далеко внизу. Я сидел рядом с Таней Авесоломовой. Когда она успела выучиться на оператора, на вид ей было не более 19. Худенькая, длинноногая, подвижная, хорошенькая, смуглая, с глубоко посаженными, яркими серыми глазами, полными лукавства и задора, курчавая, как негритенок, славная девушка —